На другой стороне Невского остановилась пролетка. С нее прямо на проезжую часть решительно соскочила худощавая дама в узко приталенном жакете. Дама сунула в лапу извозчика мелочь и двинулась прямо через проспект, не обращая внимания на проезжающие экипажи и ползущую конку. «Она!» — радостно прошептал Лебедев. «Помните, что вы мне обещали — терпение и выдержка. Будьте джентльмен, берите пример с меня». Дама пересекла дорогу, заставив притормозить двух извозчиков и даже не повернув царственной головы на их возмущенные крики. Она шла не по-женски, прямой, грубой походкой, не придерживая края юбки. Сыщик засмотрелся на необычную барышню. Лебедев быстро снял котелок и подтолкнул Ванзарова. Дама остановилась в двух шагах. «Мужчины, как не стыдно, наденьте шляпы!» — неожиданно раздался ее густой басок. Ванзаров растерянно глянул на эксперта, но Лебедев обворожительно улыбался. «Здравствуй, Вера, ты выглядишь прекрасно!» Вера крепко пожала протянутую руку Лебедева. Эксперт прыснул натянутым смешком. «Позволь мне представить своего друга». Вера смерила сыщика с головы до ног мрачным взглядом. «Какой-то рыхлый. Спортом не занимаетесь», — сурово проговорила она. «Будем знакомы. Герцак». Сыщик невозмутимо пожал протянутую руку дамы. Родион Георгиевич не являлся рьяным приверженцем домостроя. Он считал, что женщины в России должны иметь возможность зарабатывать на достойную жизнь и даже получить избирательные права, но всему же есть предел. Сыщик категорически не соглашался с бредовой, на его взгляд, идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать совершенно равной с мужчиной. Хотя бы потому, что Родиону Георгиевичу нравилось целовать женские ручки, а не пожимать их. В этой сушеной даме с лошадиным лицом Ванзаров разглядел страшное будущее всеобщего равенства полов. Лебедев по-джентльменски кашлянул и пригласил пройти в ресторан. Вера Герцак первой решительно открыла дверь.